посреди бела дня, сошедшая за то, что я тебя ждала и верила, мне небо два своих крыла доверила. Я твое имя как молитву повторяю про себя, еще не истоми любя. Голосом моим я песнею, мы словно птицы полетим над бездною. Разлука даже на полдня безжалостна, а ты не отпускай меня, пожалуйста. Я твое имя как молитву повторяю про себя, еще не истомил. Бесконечно будем вместе. Я буду.